Открыт авиарейс Пхеньян-Тандун. По новому рейсу самолет еженедельно вылетает из Пхеньяна в 9 часов по вторникам и пятницам, а прилетает в Тандун в 9 часов 50 минут по пхеньянскому времени, а по местному времени 9 часов 20 минут. Самолет, который вылетает из Тандуна в 10 часов 50 минут, по местному 10 часов 20 минут, прибывает в Пхеньян в 11 часов 40 минут. Первый самолет с пассажирами прибыл в Пхеньян 28 марта. Новый рейс будет оказывать свои услуги туристам, желающим посетить нашу страну.